32. Мы так толком и не поели. Этот разговор... Как жаль, что он случился только сейчас. Хотя, возможно, раньше я бы просто не поверила. А теперь вот эмоционально дозрела. Матвей ведь тоже говорил мне нечто подобное, но я не могла до конца осознать. А может быть, мне было нужно, чтобы это сказал именно Мишин. Кто знает, чужая душа потемки, а своя тьма кромешная. И когда Сергей начал снимать с меня халат, я вспыхнула, словно зажженная свечка. Он еще толком ничего не сделал, а я уже возбудилась. И громко с наслаждением стонала, благо мы не в поезде. И выгибалась, и что-то требовала. Вот тебе и фригидность. С Мишиным она исчезла, будто и не было ее. Словно мой глупый организм однолюб, и все эти годы ждал только Сергея. «Как ты хочешь, Ромашка?» Тихо спросил Мишин, когда я тоже сняла с него халат. Сгреб меня в охапку и начал поглаживать ягодицы. «Сегодня ты заказываешь музыку?» «Не знаю. Я даже растерялась. Я просто тебя хочу. А уж в какой позе? Дело десятое». Сергей рассмеялся, опустил меня на кровать спиной вверх, подложив под грудь подушку, развел в стороны ноги. И в следующую секунду я вздрогнула, ощутив внутри себя его горячий язык. Да, именно так. Он брал меня языком, то проникая внутрь целиком, то оглаживая вход в меня самым кончиком. Я вздрагивала. Меня пробивал то жар, то холод. Пальцы на руках и ногах кололо. Грудь ныла и сжималась. «У меня на такое не хватило бы фантазии», — простонала я, чуть приподнимая попу, и всхлипнула, когда язык Мишина вонзился чуть глубже, чем до этого. Вздрогнула, ощущая, как резко сжались мышцы, и почувствовала, что между ног стало так влажно, будто я только что вылезла из ванной. «Скромная моя ромашка», — прошептал Сергей, коснувшись дыханием моего лона. Последний раз поцеловал его, пощекотав языком клитор, а затем встал на колени рядом со мной и начал до мучительности медленное вторжение. Настолько медленное, что я попыталась поддаться вперед и насадиться на его член самостоятельно, но он не дал, придержав меня ладонями за попу. Хлопнул по ягодице и заметил. «Не торопись, ромашка, чувствуй. Сейчас я в тебе совсем чуть-чуть. Вот так больше. А теперь снова вышел. Не хнычь. Вот вернулся. А так?» Сергей резко двинул бедрами, и я вскрикнула. «Полностью». Мишин застыл во мне, чуть поглаживая ладонями бедра, и я изо всех сил старалась не двигаться самой, только сжимала и разжимала мышцы, ощущая внутри его горячий и пульсирующий орган. «Я чувствую, как ты сокращаешься», — усмехнулся Сергей и вновь резко вышел из меня, оставив внутри только головку. Помассировал ею вход, вызвав мое очередное хныканье, и опять вошел, медленно и неторопливо, словно смаковал меня. Он делал так раз пять, пока я окончательно не взмолилась о пощаде. И тогда Мишин совершил несколько стремительных движений внутри меня, настолько глубоко, что я задохнулась от пронзивших тело ощущений. И кончила, сжимая изо всех сил одновременно подушку в собственных руках и член Сергея внутри себя. А Мишин, дождавшись, пока я перестану дрожать, вдруг схватил меня за волосы, не больно, но ощутимо, заставив приподнять голову, впился губами в шею, лизнул разгоряченную кожу, и когда я всхлипнула, вновь задвигался, но теперь еще резче и стремительнее, доводя до края не только меня, но и себя. Я помню только, что кричала его имя, плакала, выгибаясь, а Сергей хрипел, выпустив, наконец, мои волосы, но зато начав сжимать грудь и тянуть за соски. Очень приятно, но немного больно. И в глазах то темнело, то звезды взрывались, то костры горели. А потом он застыл и, длинно, протяжно застонав, затрясся изо всех сил, прижимая меня к себе. И я тоже застонала, почувствовав, что внутри стало еще более влажно и горячо, чем было раньше. «Черт!» – прошептал Сергей, целуя меня в плечо. «Хотел дольше сдерживаться, но не получилось. С ума ты меня свела, моя рыженькая ромашка!» «Зачем дольше?» – я улыбнулась и почти упала на подушку. «Лучше потом, еще раз». «Тогда мы не сможем встать с утра и опоздаем на поезд». Я не стала говорить, да и Мишин тоже промолчал, но мне показалось, он подумал о том же самом. О том, как было бы хорошо никуда не возвращаться. Я уже давно не спала ни с кем в обнимку, если, конечно, не считать нашей поездки в поезде. Но тогда было слишком тесно и неудобно. Теперь же потрясающе. И я, лежа в объятиях Сергея, представила, что так будет всегда, каждый день, и чуть не задохнулась от пронзившего тело счастья. Глупая маленькая ромашка, не говори ему ничего, иначе Мишин, ведомый чувством вины, еще решит бросить невесту и отказаться от мечты вернуть фирму отца. «Только бы тебе было хорошо и комфортно. Ты же знаешь, увидела это сегодня в его глазах, жалость и сожаление. Не нужно это использовать. Я вообще никогда не использовала людей. Даже Матвея не хотела использовать, несмотря на то, что он был не против. Надо в понедельник съездить к ним с Надей, отпроситься у Сергея, посмотреть на их радостные лица, на мою замечательную крестницу и поверить в то, что счастье вообще бывает на свете». «Ты чего не спишь, Ромашка?» — спросил Мишин тихо, вдруг обнимая меня крепче. «Надо же, почувствовал». «Да так, задумалась». Сергей широко зевнул и сказал: «А ты помнишь, что я тебе должен одну вещь отдать?» «Какую такую вещь?» — удивилась я. «Только не говори, что оргазм. У меня между ног до сих пор горячо». Мишин тихонько рассмеялся и потерся носом о мою щеку. «Очки я тебе должен отдать, Ромашка. Помнишь?» И только я хотела ответить, что не помню, как неожиданно вспомнила. «Да, действительно, было дело. Спер он мои очки. Спер и не отдал. Но это же так давно было». «Ну ты даешь, Сережа. Только не говори, что у тебя те мои очки сохранились». «Да и не ношу я теперь очков. Коррекцию зрения сделала во Франции». «Не сохранились, каюсь, Ромашка. Очень долго лежали в столе, но потерялись, когда на другую квартиру переезжал». «Ну и бог с ними». «Нет, Ромашка, я виноват, но я уже придумал, что подарю тебе взамен». И он так загадочно улыбнулся в темноте, что меня немедленно кольнуло любопытством. И почти сразу я подумала еще об одной вещи. И я виноват. Он действительно так и невесту может бросить. Чувство вины колоссальное. Но мне не нужно его чувство вины. А то, что нужно, Сергей все равно не сможет мне дать. «Ладно», — вздохнула я, поворачиваясь на другой бок. «Договорились. А сейчас спать, и пусть нам приснятся ангелочки. Рыжие, с ромашками в волосах». Я не удержалась и хихикнула. «Ага, а под ромашками у этих ангелочков рожки, как у чертиков». «Я всегда это подозревал», — хмыкнул Сергей, легко целуя меня в щеку. «А завтра с утра я у тебя еще и хвостик поищу». «Поросячий?» «Нет, как у чертика». «Ты что, кто же в наше время оставляет такие вещи? Чик-чик и все? Отчикрижили». «Вот черт!» Я бы даже сказала, черти что, и сбоку бантик. Так мы и уснули, хихикая, как дураки.